Глава 8. Операция «Рассвет». Ватяков. Командир мобильного радиоузла, почти спецназ. «Юра!» Олег с резким криком рывком оттянул меня назад, спрятав за кузов пикапа. Армейская шишига с ревом пролетела мимо, буквально в притирочку, обдав нас запахами войны, чадом сгоревшего топлива, горячего металла и пороховой гари. Водитель еще раз рявкнул клаксоном и, плюнув на идиота, не желающего смотреть на дорогу, все же притормозил и уже медленно принялся догонять ушедшую вперед группу с БТР-40 во главе. Бойцы, сидевшие в кузове под ДШК, издевательски махнули нам рукой в неприличном жесте. «Не крутитесь под ногами!» Высунулся, елки. Затылок похолодел, колени затряслись. «Зараза, чуть не влип!» — раззявил рот. «Ух ты! А нечего зевать по сторонам. Идет армейская операция. Все нацелены на жесткое дело, а не на контроль за дурными пешеходами, не успевающими свалить с пути военной техники. Да, пикап еще отодвинуть бы надо. Левей!» — рассудительно заметил Хамис, сокрушенно цокая языком. Он прикинул что-то в уме и добавил. «Сильно левей. Зашибут тут, однако». «Дело», — говорит узбек. «Олег, ты это... давай-ка». Я кивнул своему напарнику и подчиненному на хайлюкс. «Перепаркуйся, левей. Действительно, расшибут. А я Виллис перегоню». Узбек подтянул короткий халат, внушительно, по-хозяйски махнул рукой в сторону. «Сразу на площадке становитесь, вам удобно будет. Хорошая площадка, ровная. А я там потом туалеты поставлю». Напарник медленно завел пикап на площадку, вытянул с грунтовки небольшой прицеп, который мы тащили за собой, припарковался. Я поехал следом, поставив машину сталкеров сбоку от пикапа. Мужики оставили Виллис тут вместе с пулеметом, окончательно решив, что дальше им будет удобнее воевать на квадрах. Когда снимусь с точки, на нем и поеду в Шанхай. Все, полдела сделано, на место приехали, можно работать. Разворачиваемся! Развернуть полевой радиоузел нам недолго. Раз притопнуть, два прихлопнуть. Все давно уже собрано, отработано, подготовлено и проверено. Мы даже учения проводили под донжоном, веселили народ. От волнения перед предстоящей миссией я набрал аппаратуры выше крыши. Чего только нет, как на Северный полюс собрались. Носимая рация включена, ее сканер постоянно чешет диапазон, поэтому я слышу практически всех поблизости, порой не успевая, тем не менее, оценивать обстановку в целом. «Юра, там БТР встал, они что-то увидели, да?» Откровенно тревожно заорал Олег, заканчивая стопорить прицеп на домкратах. Я не удивляюсь его реакции, но почти не нервничаю сам. «Да, мы мирные люди, не армейцы, но какая-то школа уже есть. Всю дорогу повторяю себе. Просто работа, просто работа». «Ну и что за паника?» Взял бинокль. Действительно, наш ударный БТР-40 остановился в километре. Застыл. На землю спрыгнули два снайпера. Под броней задвигались рога стереотрубы. Два квадроцикла сталкеров мудро спрятались за броневиком, а слева, на диком грунте, на расстоянии метров 10 от брони, стала шишига. Ее ДШК тут же начал ворочать стволом, куда-то целиться. Из БТР выскочил Гриша Гонта, увешанный военным имуществом, как на выставке «Смотри» модных армейских прибамбасов. В руках бинокль. Побежал к сталкерам. Чего они ждут? Кого засекли? «Берег! Код стена!» «Броня берегу! Что там?» «Берег! Ориентир 6! Слева 200! Скрытые подвижки! Надо угощать!» «Понял тебя. Не лезьте пока, скоро будут». Руслана тут нет. Они с Гришей с самого начала рассвета разделяются, пока в одном месте не появляются. Так что Бероев где-то позади. С тыла командуют. Я не знаю, может, это и правильно. «Броня, доложи точную дистанцию от тебя». «1750 по дальномеру». «Ну, жди. Сейчас подтянутся». «Да жду я, жду», — зло ответил Гонта и отключился. Торопится Гонта, рвется вперед. Почти в один момент и БТР, и ГАЗ-66 заглушили двигатели, наступила звенящая тишина. Ну и хорошо, так спокойней будет. Оказывается, тут полно птиц. Их голоса слышны отовсюду. А еще еле слышно шумит ветер. Не сильный, но постоянный. Как начали операцию, так он и не меняется. Не знаю, всегда ли в этой саванне ветрено, или же бывают периоды затишья. Здесь возвышенность, и мне кажется, что дует чуть сильней. Нет, неправильно я сказал, настоящих возвышенностей тут раз-два и обчелся. Просто площадка, чуть поднятая над средним уровнем местности. На площадке имеется группа акаций, три купины кустарника. К западу, откуда мы приехали, низина, там протекает речка. Даже не речка, а ручеек. К востоку местность идет слабыми волнами. Горы на западе еле просматриваются. Небо над нами висит низко, серое, мрачноватое, обещающее дожди. Осень на дворе. Вояки так и стояли, ожидая команды или поддержки. А мы тем временем уже развернули телескопическую антенну, смонтированную на прицепе. Из тех, что стоят на разведывательных БМП, 19 метров в небо. Это для начала. Вообще-то у меня еще есть верхний багажник пикапа, как у цыган, и зенитка, и симметричный вибратор на 15 метров. Даже штырь 10М припас. По станциям мы вообще целый магазин привезли, хоть ритейлом занимайся. Кроме двух кенвудовских трансиверов, есть и старые добрые армейки. В частности, тяжеленная танковая блочная Р-130М и Р-123, на всякий случай. Сам не знаю, что тут пригодится, а что нет. Нам ведь здесь до завершения стоять, до победы. С тихим шумом заработал автономный генератор. Сейчас запитаемся, хотя у меня есть и три огромных аккумулятора в кузове пикапа. Юра, а это не опасно? В смысле, что мы так рядом стоим? Слышь, прекрати, а? Разозлился я. Не успел я молодого сталкером хоть в один рейд отдать. Обкатал бы он там нервишки, посмотрел бы на опасность реальную. Броник надел, ну и работай спокойно. Засопев, Олег полез в салон. Вот и правильно, работа — лучшее лекарство от страха. Пф, броня, внимание, подходят. Принял, а вы где? Закрытая, недалеко. Принял, секретчикина, чё прятаться? Раздался гул двигателя. Из-за поворота на холм поднималась какая-то техника. Минута, и из-за выгоревших кустов показался бортовой Opel Blitz темно-серого цвета, тащивший за собой самую настоящую пушку на колесиках. Связка осторожно прокатила мимо нас. Немецкий водила дудеть не стал, лишь приветственно помахал рукой. Артиллеристы, сидящие в кузове, не помахали, настраиваются. На открытом проеме двери Блица со стороны водителя висел зеленый бронежилет. Прямо Афганистан какой-то. «Берег, игрушка прибыла!» «Ну так и работайте! Отбой, скоро подойдем, тут ребята заканчивают по флангу!» «Руслан, вы там без потери?» «Дисциплина, броня!» — рявкнул майор и добавил спокойней. «Не совсем чисто отработали, есть 300-й, легкий, отправляем. Пока все в графике». Я быстро вспомнил, о чем они. Видел? Там была какая-то боковая ветка, идущая на север, от той самой центральной магистрали, которую все наши давно называют Пакистанкой, и на которой сейчас стоит наш радиоузел. Так понял, что там бандочка сидела, в несколько рыл. Вот ее, наверное, и пригасили армейцы. Но одного нашего ранили, а ведь это спокойный сектор. Нет, так работы не будет, нечего слушать других, свое дело делать надо. «Башню вызывай, Олег. Докладываться будем. Первым делом нам необходимо связаться с замком. В донжоне Сотников с ума сходит. Приплясывает в радиорубке возле Степана. Новостей ждет. Степ злой на меня. Его на боевые не взял, оставил в радиорубке. Думал я, думал, и решил все-таки парнишку не брать. Страшно стало. Вдруг что случится, потом места себе не найду. Потому и потащил с собой Олега, радиста из новых потеряшек. Этот хоть совершеннолетний. Но Степ — парень обкатанный. Ладно, что сделал, то и сделал. Харе мозг греть над прошедшим. Подумал и решил, нужно еще антенны развернуть. В принципе, отсюда мы все дикие земли протыкаем.

За крошечным сараем, собранным из извилистых веток местного саксаула, черт его знает, что за растение, у большой груды камней суетились люди. Там часть клана Хамиса. Все женщины, за исключением занятых на готовке. Это святое. Перекладывают булыги, сортируют. Откуда, как, какими силами и в какое время они натащили сюда всю эту прорву камней, представить невозможно. Это же просто тупой китайский подвиг. Еще два мужика ловко ставят кошару или кораль. Огораживают кривыми плетнями солидный участок под отару. Кто-то ставит большую 20-местную армейскую палатку, даденную им сталкерами. Кто-то заводит на очаги два здоровущих котла. Мы уже знаем, что будет плов. Предвкушаем. Я уже забыл, когда едал настоящий узбекский плов. Барашка узбеки уже зарезали, большого, жирного, кровь спустили. Бородатый младший брат Хамиса, здоровенный лоб Алшимбай, привязав еще теплое животное за задние ноги повыше, к гнутому, но крепкому стволу степной акации, традиционным кулинарно-разбойничьим ножиком, пчаком, осторожно, можно сказать, почти ласково снимает шкуру. Жир ярко-белый, мясо розовое. А еще он постоянно что-то напевает себе под нос. Акын. О, еще одна машина идет. Живенькое движение по трассе пошло. Затусил народ. Олег, что там в эфире? Нормуль пока, Юра, рутина. Опять наши встали, смотрят. Ишь ты, пообвыкся парень. На площадку вполз бортовой газон, загруженный доверху. Даже непонятно, как они сюда умудрились доехать, не растеряв ничего по дороге. Остановив машину на обочине и не обращая особого внимания на засуетившихся узбеков, мужики быстро подошли к нам. Оба гражданские, тоже партизаны, оба чуть испуганы. «Товарищ нач радиостанции, мы вот привезли тут грузы местным. Это вам. Можно разгружать». Худощавый пожилой экспедитор зачем-то протянул мне накладную. На поясе у него висела новенькая коричневая кобура с револьвером, застегнутая цепка по-заводскому. У водителя точно такая же. Эх, что тут думать, я старший на объекте, потому и протягивает. Принял документ, не читая, сразу отдал бумагу направо, в руки молча стоящего Хамиса, алчного получателя груза, который с нетерпением ожидал какого-то решения. Что он так? А, понял. Разгружайте. Хамис, распишись потом, не забудь. Узбек заорал по-своему, да так, что весь клан тут же ринулся к машине. Как там на трассе? Тихо, не? Людей не видели, пока ехали. Нам какие-то леопарды попались в степи. Прям возле дороги стояли. Струхнули мы маленько, ответил водитель. Нам сказали тут остаться. С вами, сообщил худощавый. Эвакуаторами, если что, раненых там вывозить. «Оружие нормальное есть? И почему кобуры застегнуты вглухую?» Я еще раз посмотрел на партизан. Экспедитор пожал плечами, словно растерялся. «В машине колчак лежит, и Ремингтон помповый имеем. Вот и держите рядом с собой. Хорошо, разгружайтесь пока. Давайте оба в кабину и на кабину, наблюдайте. И машину поставьте поудобнее, не обижайте людей. Вообще-то тут их земли». Зиберт вместе со своим цундапом встал подальше, выбрал пару удобных точек, поставил пулемет. Ходит, смотрит, не отрывается от бинокля. Дисциплинированный вояка. Сначала узбеки начали скатывать 200-литровые бочки с топливом, 5 штук. 2 им, остальные в резерв, для заправки проезжающих. Хамис суетливо бегал внизу, отчаянно ругался на соплеменников, эмоционально командовал, одновременно успевая разговаривать и в нашу сторону. Комментировал происходящее. «Уй-буй, Алшимбай, мозги сикма! Бери двумя руками, да?» «Не щадишь ты своих людей, брат», — заметил я, удивляясь, как они быстро и дружно выгружают привезенное. «Если осел легко навьючен, он приобретает желание лечь на землю. Пусть работают молодые, сильные и глупые. Уй-буй! Инсов синда барми!» Бородач не выдержал, поднял руки, громоподобно заорал в ответ старшему брату. «Энга бакрма!» Хамис сплюнул, вздохнул, отошел назад. Что он сказал? «Не кричи на меня!» — говорит мне. «Ты понимаешь? Молодежь! Ладно, ладно, работайте, работайте!» За бочками настал черед туго стянутых пакетов с пиломатериалом из медового. Увидев доски во всей красе, узбек просто ошалел. «Уй-я! Доски обрезные!» Он кинулся вперед, расталкивая родню. Тут же принялся зачем-то считать. «Бир, ики, уч, турт, беш, алти, ети, сакиз...» Не желая мешать столь экстатическому состоянию, я отошел к пикапу, где Олег все так же внимательно сидел на эфире. И отсюда посмотрю, так даже шире горизонты, картинка целостней. Клан встанет тут. Договорились с ними давно, и Хамис ждал этого дня, как говорил Демченко, до трясучки. Раньше не мог, опасно, грохнули бы его. Теперь с ним 14 человек, включая женщин и грудных детей. Позже еще кого-то подтянет. Здесь же встанет наш пост, дальняя командировка. Будет работать радиостанция, дорогу прикроет типовой мешочный блок под навесом. Лишь на первое время. Узбеки тоже будут нести службу по охране трассы, но основное у них пока в другом. Цивилизационная организация места. Хамис ставит тут чайхану, представляете? Нормальное придорожное заведение, которое в древности назвали трактиром, то есть на тракте, стоящим. А что, восточный вариант, экзотика дороги, радость усталого путника. Тут же будет автозаправка. Хамис халтурить не собирается, клянется, что будет с козырьком и яркими надписями, клянусь. Будем ездить и спрашивать. Ничпул, почем товарчик, сколько стоит? Это и я знаю, бывал как-то в Оше. Старшие женщины и мужики клана все таскали доски, укладывали их в штабель, который готовились накрыть выгоревшим штопанным брезентом. Потом пошли коробки, мешки с мукой и цементом местного производства, деревянные ящики, все для него. «Генератор! А-а-а! Каттарахмат! Урус шах сотников! Мотоблок Бир! Какой груз! Вай-вай, манжуда хурсандаман! Мопед! И-и-и!» Подошел Зиберт, посмотрел на развал, что-то сказал. Узбеки прекратили растаскивать добро, начали укладывать мешки в форме пулеметного гнезда. А девчата в тейпе красивые, парочка так вовсе, просто шахерезады. «Красивые дочки у тебя, Хамис!» «Халам-балам не держим, ты на Зарину посмотри!» «Ай, баракалля, умница!» Глава тейпа внимательно посмотрел на меня, мгновенно принял решение. На платформе все быстро делается, так и надо. «Не женат ты, а? Бери. Ты большой начальник, а у меня заправка и чайхана, а колыми договоримся, бери. Каляй-маляй, як-маляй!» И тут же перевел. «Все ништяк?» Вдалеке, заставив меня невольно вздрогнуть, грохнул выстрел 45-ки. Потом еще один и еще. Вот уже и крупнокалиберные пулеметы подключились. Там и ротные добавили. Надо же, уже различаю звук. Опять понеслась. «Не каляй, Хамис, и не маляй», отсутствующе произнес я, пожевывая травинку. «И уж пока никак не якмаляй. Видишь, какие тут дела разворачиваются». Но окрыленного сладчайшими перспективами узбека, уже видящего перед собой потоки машин, очереди за пловом, чебуреками и лагманом, было просто невозможно сбить с созидательного настроя счастливого и богатого семейного строительства на военный. «Какие такие дела? Что ты такое говоришь? Сейчас порешают ваши джигиты все эти дела, начнется сытая мирная жизнь, хвала Создателю!» Подвязав пустой диалог, я подошел к станции, вызвал Бероева. «Берег, ответь эфиру!» «На связи, Берег. Что там, Юра?» «Слышим гром победы!» «Я не Олег, не имею права признаваться, что страшновато». «Помощь не нужна?» «Ну, еще не победы!» Хмыкнул Руслан, а помощь не помешает. Свяжись с Демченко, узнай там, когда они вылетают. Требуется поддержка с воздуха, пусть загрузится. Демон с Эльзой стоят на вновь открытой ВПП неподалеку от спуска с гор. Сегодня ночью там планировали поверхность, на скорую руку. Раньше никак не получалось, явной активности на пакистанке мы не демонстрировали. Принял, сделаем. До связи. Обозначив летунам задачу и сообщив итоги колонне, мы с Олегом остыли. Да и стрельба пошла потише. Все ждут развязки. «Ох, богат урус анклав, богат!» Философски заметил у меня под ухом тихо подошедший к нам Хамис. «Куда смотрите, а? Чего смотрите, без вас справиться? Ох, богата Россия страна, доски ровные есть, цемент есть, топливо есть, армия какая сильная. Наверное, девушек красивых не хватает. Как ты думаешь, сильной армии нужны красивые жены? Все-то ты знаешь про нашу армию, хохотнул Олег. Конечно, я все знаю, спокойно подтвердил узбек. Столько лет в Афганистане с вашими сотрудничал до самого последнего момента, когда меня слуги Всевышнего сюда перенесли. Он хоть и узбек, но узбек афганский, да еще и с уйгурской кровью. Мешанина, такие где угодно выживут. Амис первым понял выгоды, первым откликнулся. Теперь тут баем будет. И не побоялся перебраться сюда, причем вовремя. Мы стоим на 102-м километре пакистанки, считая от конца горной подошвы. За нами остались практически чистые, спокойные земли. Вожди мирных кластеров сами зачищали вокруг себя. Весь последний месяц гоняли непримиримых. Но ему нужно было бросить обжитые места и уйти восточней, сюда, в эту самую точку. И он согласился, встал там, где это нужно Союзу. Теперь получит и бакшиш, и ништяк. Как ты можешь помнить, если мы из Афганистана свалили черт знает когда? Все не мог уняться Олег. Как свалили? Это полки свалили для газет. Кто надо, тот остался, парень. С мягкой улыбкой поправил моего напарника узбек, посмотрев на нас с какой-то тихой мудростью. Кому надо, те там и сейчас работают, что-то как ребенок. Из Афганистана никто никогда до конца не уходил. Вот такие новости из серии «Солдаты империи». Со стороны казанов и длинного стола, оперативно сложенного из драгоценных досок, послышались приглашающие крики. Мужики из грузовика уже вытирали вымытые руки полотенцем. Быстро реагируют партизаны. Плохо, что самовольно пост покинули. «Плов готов», — вскинулся Хамис. «Прошу за дастархан, уважаемые. И товарища немца нужно взять с собой, у нас интернационал». «Зиберт!» — крикнул я, помогая небогатому немецкому рукой с воображаемой ложкой. «Комцумир, ясен-ясен! Господа партизаны, вы почему пост покинули, а? Вас что, по законам военного времени, не?» Те потупились, ожидая решения. Подошел улыбающийся Дитрих. По моему жесту поставил пулемет возле стола. «Вот темпа етат плов!» — осведомился он. «Будем, уважаемый, будем! Пушки липсис!» За столом уже сидело человек 7, еще несколько крутилось рядом, доукомплектовывая полевой дастархан. Взрослых мужчин всего 3, еще 3 парня в предпризывном возрасте, остальные женщины и дети. Нас ждали самые почетные места. Сразу же подошли 2 женщины с кувшинами и полотенцами, даже кусочки мыла есть. Елки, у нас в машине орехи в меду, не забыть бы детям раздать. А почему мужчины стоят? Что? «Почему на часах? Как так? Пусть садятся, мои нукеры посмотрят!» Резко отдав распоряжение по-узбекски, Хамис поднял своих парней, заставив их быстро улететь на посты. «Пусть садятся, начальник!» Я махнул рукой. «Пусть так, тут прямо из-за стола наблюдать можно». Ухнув, из черного казана вывалилась золотистая, ароматнейшая, очень аппетитная масса. Легла на огромное блюдо. Помидоры, огурцы... И дыни, большие, оранжевые. Молитвы не было. Похоже, религиозные обряды несколько упрощаются. Разговоры стихли, но я отчего-то спросил, просто вспомнил. «Хамис, забыл спросить, а как местечко назовете? Или не придумали еще?» Стало еще тише. «Все придумали», — успокоил меня узбек, торопясь освободить рот для нормального ответа. «Санта-Барбара». От удивления я машинально отдернул руку от огромной горячей горы риса. Ну дают. Но почему Санта-Барбара? А ты чего ожидал, дорогой? Он хитро посмотрел на меня. Ош, Хорезм, Бухара. У нас новый мир, в нем и жить нужно по-новому, интернационально. Ваши спецы всегда меня этому учили. Санта-Барбара. У меня дома весь сериал был, понимаешь, все серии. Мне примерещился удивительный микс из белого солнца пустыни и старых спагетти-вестернов. Низкое дощатое здание офиса автозаправки на высоком каменном фундаменте. Прилепленная сбоку чайхана, жаровня под навесом, остовы брошенных машин, старая резина навалом, чисто выбритый алшимбай в бейсболке и джинсовом комбезе,

Друга тоже потянуло на философствование. «Точно, устали». «И чего ты тут не знал раньше? Может, в этом есть некий правильный ход, с учетом ментальности местных страт?» «Да не, просто анекдот вспомнил. Двинуть?» «Двигай». Едут как-то в одном купе русский, украинец и узбек. Ну, русский по-деловому достает бутылочку. «Давайте знакомиться. Я Леха, москвич». «Украинец». «Я Микола, запорожец». Узбек подумал и объявился. «А я Фархад, красная Нексия». Смех смехом, а Хамис, хитро-мудрый, станет в самом центре магистрали. На 40-й километр тоже есть претендент-кандидат. Осталось определить еще двух вождей на крайний участок, и вся пакистанка будет закрыта крепкими общинами экономически заинтересованных людей. Колонна чуть отошла, басмачи совсем осмелели, начали перемещаться поживей. «Двоих-троих снять успеем», — задумчиво предложил гоблин, глядя на бородатых весельчаков. «Может быть. Вот потом что будет. Жаль, миномет не в деле. Тут бы не помешал». «Точку, Мишка. Будь у нас с собой шайтан-труба с полным БК. Вполне можно было бы, поменяв позицию и вызвав подмогу для прикрытия, заняться системным глушингом и долбежингом. Но минометы в колонне, а дальность у них всего 800. Сбегать, что ли? Потратить оставшиеся мины? Так это же смех. Только пристреляться. Короче, ну его. Сказали всем ждать, значит, будем ждать. Мы солдаты или нет? Пусть командиры думают, у них есть план Б. Валялись мы недолго. Пайпер вызывает броню. Вижу впереди ленту. Красиво стоите, объявил с небес Демченко, сразу указав, что колонна уже наблюдает. Броня на приеме, ждем тебя. Кавалерия небесная, а где полет валькирий? Серых, неприветливых хлябей, так пока и не пославших на эту грешную сухую землю спасительный умиротворяющий дождик, послышался долгожданный характерный звук приближающегося с запада самолета. Какой же по счету бедная Эльза вылет делает? По-моему, уже четвертый за сегодня. На подходе, пройдем левее 1500. Сделаем круг, посмотрим, что тут у вас творится. На втором подходе трассерами покажите цель, только без салютов на этот раз. Спокойно. Как приняли, прием. Принял хорошо, ждем подхода, смотри целеуказание. В прошлый раз в такой же ситуации колонна азартно ударила сразу из всех стволов. С удовольствием, с обещанием. Сноп трассирующих и оболоченных пуль пошел стегать по позиции засевшей банды, взлетать в небо россыпями рикошетов. В итоге артиллеристы сразу так и не поняли, куда нужно палить. Демченко тоже не сразу цель нашел. Вот так опыт и нарабатывается. Сделав широкий круг, Серега доложился. «Тихо вокруг вас! Движений не заметил, техника отсутствует!» «Тука-тука-тум! Тука-тука-тум!» Оператор-наводчик БТР-40 аккуратно, скупыми очередями по 5-7 трассеров, обозначил по границам сектор дислокации сил противника. Папуасы тут же понятливо свалились с кромки. Вреда им так не причинишь, конечно, но удар по психике получается. «Над вами!» «Иха!» Самолет промчался низко, с северной стороны магистрали, почти над немецкой группой. Бликанули стекла кабины, громкий рев авиационного двигателя наполнил окрестности. «Ну, как вы там себя чувствуете, ребятки басмаческие? Не ожидали тут такого увидеть? Что уже вспомнили былые афганские кошмары, висящие над головами крокодилы, апачи с пачками нурсов и автоматическими пушками? Ностальгируйте!» «Все, вижу. Захожу для атаки». «Будь осторожен, у них крупняк есть, и автоматики полно». «Ну, так и врежьте по ним из всего, что есть. Работаю». Мне представилось, как Серега, отложив в сторону мощный тепловизор, который у них всегда на борту имеется, поворачивается в тесной кабине, раскладывает все поудобнее и по внутренней связи согласовывает свои действия с Эльзой, маневрирующей просто классно, чувствуется реальный боевой опыт. В атаку машина шла на бреющем. Просто так, на дурку, по такой скоростной цели не постреляешь. Им из ложбинки высовываться надо, а не дают. Вся группа вдарила так, что вокруг загудело, со всех стволов запрессовали. Плохо сейчас в колонне тем, кто без наушников. Даже пушка выстрелила, не пожалел Бероев дефицитного снаряда. Самолет несся к ложбине, накрытой плотным огненным шквалом, ливнем свинца. Тут не то, что высунуться. Тут реально и рикошет словить, как ни гнись к земле. Рисковать и пролетать над мишенью Эльза не стала. Непосредственно над целью заложила крутой вираж с резким набором высоты вправо-вверх. Мне не было видно, как там демон-бомбист манипулирует. Мешало показавшееся брюхо аэроплана. Но все четко увидели, как от Пайпера отделились две тяжелые черные капли, стремительно несущиеся к земле. Какой шикарный маневр, а? Бомбардировка с виража, вот же насобачился экипаж. Панс-банс. 5-килограммовые бомбы производства фабрики имени Гольдбрейха грохнули по сторонам оврага так, что под нами земля реально вздрогнула. Все, уходим по топливу, удачи, мужики, СК! «Зачет летуны, до связи!» — крикнул в эфир Бероев вслед удаляющемуся на запад Пайперу. И наступила тишина. С двух сторон оврага поднималась желтоватая пыль, смешанная с черным дымом. Глянув на пакистанку, я увидел, что квадроцикл Эриха с Вальтером не просто приблизился к нам, а уже перебрался на эту сторону дороги. Ребята готовы рвать к нам. Молодцы наши немцы, всегда повоевать готовы, упрашивать не приходится. Через 3 минуты над краем вражеского оврага заполоскала условно белая тряпка. Халат чей-то, что ли? Ну как, Кастет, пошли скальпы брать? Да пошли. И мы двинулись, не дожидаясь, когда колонна запустит двигатели и выстроится для движения по трассе. Кастет, Коблин, броне, вы куда, ребята, нас подождите? Девушки ждут, Гриша, выдал Гоп любимое и отключился. Из оврага вылезли всего 6. Остальные, видать, уже наелись с земли. 4 живых, 2 подранены. Слева проревел двигатель квадра. Подскочили немцы. Вальтер спрыгнул первым, страхуя нас с ПКМ в руках. «Зицензи ауф по-быстрому!» Ассоциативно крикнул я, глядя на напарников. «Всем сесть!» Они поняли, сели все, кроме одного. Типичный душман, таких в кино видел. Смотрит свирепо, весь на адреналиненный, яростный, что-то зло бормочущий себе под нос. «Боец, что ли?» – обеспокоенно спросил Сомов, разглядывая басмача из-под нахмуренных бровей. «Ну, похоже на то». Душман что-то заорал, жестами обозначая свои кровавые желания, обещающе провел пальцем по горлу. «Гоблин, он у тебя спрашивает, мужчина ли ты? Честью на мозг давит». «Ну а что же еще? Я бы в балду удивился, если бы он меня в Макдональдс пригласил», – со скепсисом ответил Сомов. «На ножиках, что ли, хочешь, карабас-барабас?» Свирепый бородач осклабился, радостно закивал, забубнил неожиданно высоким гортанным голосом и тут же достал откуда-то из-за пазухи здоровенный, как в мультфильме про Али-Бабу, кривой кинжал. «Ужас!» «Ну что за народ?» «Устал я». Гоблин сделал 2 шага в сторону, вставая напротив противника. Машинально почесал пальцем грудь, безуспешно пытаясь через бронежилет успокоить ушиб. Легко и мягко выдернул вниз из ножен свой НРС, нож разведчика специальный, раз, и он уже в руке. Продолжая слитное движение, Сомов по кривой поднял руку, в верхней же полусфере плавно переводя нож обратным хватом. Бонс! Нож разведчика звонко выстрелил. Пуля, вылетев из рукояти, влепилась прямо в лоб душмана. Бородач повалился на землю, так и не выпустив из рук кривого живореза. «Говорю же, устал!» Двое заорали, вскочили на ноги. «Тук-тум!» Рядом коротко прогрохотал ПКМ Вальтера. С рук стрелял. Очередь над головами опять усадила всех. «Хэндехох!» Громко, но спокойно объявил Эрих, подходя к уже плененным басмачам с пучком пластиковых наручников. «С дороги в нашу сторону, поднимая пыль, катил БТР. Остальные машины остались стоять на трассе. Броня, общий вызов!» Народ защелкал тангентами, кнопками и тумблерами. «Всем 30 минут на перекус. Кухня подошла с дальнего. Всем сюда, быстро давайте, парни!» «Это приемлемо. Осталось-то всего ничего. Пройти те самые холмы, и можно спокойно катить на Шанхай. Почему-то нам с Мишкой хочется попасть именно туда, погулять после войны. Но у холмов нас точно ждут. Ничего, и на них найдутся ключики. Вот так и работаем. Хроники пустошей». Потапов, командир засадного полка, сегодня морпех. Спокойную бухту Балаклавы Маурер входил как в дом родной. И погудел, и музыку по трансляции завел, и в рубке попрыгал. Потом, оставив окончательный подход на Сашку,

В самом широком месте она достигает километров 4, пожалуй. Не по речке горки. Точно, смотрящие выпилили. Итог ручного управления. А нам все едино, непривередливые. Что дали, потому и катим. Каньон мы прошли быстро. Хотя скорость маленькой колонны была невелика. В среднем километров 25-30 в час. Предпосылок для разведдеятельности практически не было. Люди тут не жили. Что для меня странно, зверовому охотнику тут самые угодья, непуганного зверя много, есть места для засад и удобных позиций для стрельбы сверху. Вряд ли в речушке на этом участке водится форель. Впереди наверняка есть сливы и водопадики, но чуть дальше уже можно будет пробовать. А вот на обильную боровую дичь рассчитывать не приходится. Редкие рощицы, разбросанные по долине, к тому не располагают. И тем не менее люди этот оазис для жизни не определили. Почему? Город мы не видели ни разу, а пещерник по-настоящему страшен и опасен лишь в первый раз. При должном спокойствии и опыте два стрелка с гладкоствольными ружьями вполне способны справляться с этим чудовищем. Идущая первой Ленни внезапно остановилась, опустила ногу, достала бинокль. Рядом встал Джай, а потом и я подкатил. Что тут у вас? Бараны горные стоят, как игрушечные. Смотри, чувак, справа на гребне, за длинным распадком. Да нет, выше, выше, под останцем. О, вижу, красавцы. Бараньи стадо, которые не сразу и отыщешь, окрас под цвета окружающих скал. Заметив внизу непонятные движущиеся предметы, как всегда в таких случаях, стояло неподвижно. У них адреналиновая подпитка работает по-другому. На скалах прыгать от испуга верная смерть. Застыли. А довольно далеко до рогатых. Хорошее зрение у сильфиды. Я громко хлопнул в ладоши, свистнул. Зачем? Группа горных баранов, высматривающих нас с крутого склона горы, сразу пришла в движение. Траверсом убегая в ущелье. На задницах сверкнули белые пятна. А я в очередной раз удивился удивительной сенсорике диких животных. Человек ни за что не услышит такой звук и на таком расстоянии. «Наверное, вкусные», — предположил индус, откладывая бинокль. «А что, у вас в высокогорье таких нет или подобных?» «Даже в тех краях, Тео, живет такое количество голодных людей». По мере нашего продвижения по каньону горы понижались, причем с левой, западной стороны быстрее, чем справа от нас. Там вдали даже просматривались вершины с белыми шапками не растаявших и к осени снежников. Дорога постепенно прижималась к левому склону. Еще немного и началась широкая подошва, поросшая густым высоким лесом. Высокие чинары и вязы, буки и сосны. Вот тут всего доброго хватает. Здесь бы и встать селением, но не тут-то было. Первое движение опять заметила Ленни. Ну, она ж впереди идет, я тоже смог бы, уверяю. «Парни, там обезьяны», — задыхаясь от волнения, объявила нам Зике, когда мы подъехали к ее байку. «Пожалуй, это не дело, когда она настолько отрывается вперед. Надо прекращать, впредь тесней пойдем». Она не ошиблась, это были павианы. Здоровенные такие павианищи, и на земле, и на деревьях. Их было много, даже очень много, сначала мы начали считать, но плюнули. Штук 30, пожалуй. Из рассказов обитателей промзоны все отлично представляли, что это за твари и каких бед от них можно ожидать. Батсинг достал лазерный дальномер. Да что его доставать, тут 400 метров без малого. 380, сообщил он. Что делаем, командир? Надеюсь, обезьянье мясо мы не едим? Язвительно спросила подруга. Но причина-то в другом. Не хочет сильфида зверушек губить. Индус же был явно иного мнения. Много не набьем, и опасности для нас нет, сюда не кинутся. Ну а если и кинутся? Если нескольких снять, то на запах подойдут хищники, рассудил индус. Все боевики мировых спецслужб быстро учатся. Район будут осваивать, поддержал я друга. И чем быстрее они свалят подальше отсюда, тем лучше. Неприятный сюрприз. Но даже это не объясняет цивилизационной пустоты огромной горной долины. Там хозяйничают волчьи стаи, гоняющие копытных. Повыше по склонам, в поясе грызунов, властвует рысь или горный лев. Еще выше может быть ирбис. Нет, в долине обезьянкам никак не манежка, ни их зона, ни по возможностям. Патронов много, а бездумно расходовать их группа не приучена. Можно. Бьем штук 7, если успеем. Джай, бери свою винтовку. Вытащив ствол из чехла, Батсинг быстро проверил свой гарант из числа новых трофеев. Пока только так. Призов за присоединение монокластеров, говорят, давно уже не было. Настали времена этнических каш, как говорит Ватиков. Не угадаешь, когда прозвучит знаменитый призовой сигнал. В любое время может зазвенеть. Вот и на Пакистанке такое ожидается. Даже после принятия нужных людей в анклав, поощрение от писателей может сработать на вдруг оказавшегося в тайпе таджика. Оптику Джай пока не ставит. Я его понимаю. И сам люблю пострелять через открытый. Есть в этом правда жизни, чувство цели. И он не расслабляет, глазомер тренирует. Хотя по факту чаще оперирую оптикой. Увы, что-то все так пока складывается. Подумал, отстегнул свой. Потренируемся на точность и скорость. Не люблю я стенды и фанерные мишени, хотя и практикую. Охота – самая лучшая тренировка и мудрый опыт. Там факторы есть. Ленни, контроль тыла и флангов. Джай, работаем. С руки, без упора. Загромыхали выстрелы. Ничего, выше по ущелью погромче было бы. Здесь звук уже раскидывается, почти без отражений. Стрелять приходилось точно, но быстро. «Пустой!» — выдохнул я, и не пытаясь перезаряжаться. «Не успеть, стая уже дернула». «Закончил!» — крикнул Джай с задержкой. «У него патронов больше». Взяли бинокль. «Ну, штук 8 положили, а то и все 10. Хорошо, план выполнен. Надеюсь, платформенные павианы не настолько умны, чтобы утащить в глубину леса трупы сородичей. Объявятся хищники. Объявятся. Продолжаем движение». Грунтовка выползла в долину, горы остались позади. Скорость колонны от этого не увеличилась. Нам нужно хоть в какой-то степени глазомерно снимать местность, наносить рельеф на карту, подолго вглядываться и искать подозрительное. Порой приходилось останавливаться и просто слушать. Что поделаешь, мы тут первые из России. Пионеры прерий. Река с новым немудрящим названием Каньонка начала петлять по равнине. А мы все на левом берегу. При том, что нам бы нужно забирать правее, к северо-востоку. Там наша цель. Опять подумалось о странных несоответствиях долины ущелья. В принципе, по весне и в периоды проливных предзимних дождей полноводность потока резко вырастает. Даже в саванне речушки приобретают свирепый нрав. Сам не видел, но монгол рассказывает, что все насыпные мосты на Пакистанке в своей основе каменные, арочные, сложены из крупных блоков и явно предназначены для пропуска больших водных потоков. Но все равно что-то не сходится. А вот подобный мост нас вполне может ждать впереди. Как же иначе? Авиаразведка, захватившая в силу объективных причин данный участок лишь краем, показывает, что дальше к северу Каньонка уходит туда, куда нам и нужно. Дорога в конечной своей точке смыкается с Пакистанкой. Я дал по рации команду на остановку. Вытащил прикидочную карту-схему и фотоснимок, сделанный из самолета. Ну да, все вроде так и есть. Проехали мы еще немного. И тут я начал подумывать о том, что пора бы организовать первую связь, пока мы еще находимся на высоте. Подошва понижается очень полого. Удобный момент. Щелк, опять Ленни. Но в этот раз мне было уже не до зависти. «К бою, парни, впереди деревня!» На моей машине глушители с завода зверские, звука почти не слышно. А на байке мы перед рейдом поставили глушаки помощней. Звук, идущий к технике, глушится горной рекой, хотя опытный человек различит. Просто я искренне надеюсь, что таковых тут пока нет. Впереди был мост, из тех, о которых я лишь недавно вспоминал. По ту сторону моста на небольшой плоской площадке, окруженной крошечными рощицами листвянки, стояли низкие круглые домики с конусными соломенными крышами и одно бревенчатое здание по центру. «Лекалка», — со знанием дела горделиво произнес индус по-французски. «Точно она, родимая. Смотрим, 15 минут». Лучше сразу задать время, чтобы азарт не мешал. Береженому учитель пятерки ставит. Поставив мотоцикл за кустами, мы наблюдали с земли. Стволы рядом. «Никого не вижу», — наконец шепотом сказала Ленни. «Я тоже». «Смотрим дальше. Джай, правый фланг внимательно, Ленни, левый». Время прошло, движения нет. Никакого. Ни людей, ни зверей. И дымом не пахнет, как и готовой едой, и тем более отбросами. При должной тренировке этот характерный запах чувствуешь немногим хуже, чем изголодавшийся медведь. «Садимся, на технике пойдем», — решил я. Явной опасности нет, а при неожиданности, в том числе природного характера, мы сразу свалим на колесах. Дорога проходила прямо через центр селения. Люди в этом чудесном месте жили, но недолго и несчастливо к финишу. «Чуваки, их всех убили», — прохрипела Зики, доставая фляжку. Выпила, откашлялась. Никто и никогда уже не узнает в подробностях, что тут произошло. Ясно одно, кто-то налетел на мирную деревню и прекратил ее существование. Жечь не стали, возможно, собирались сами обосноваться. Квартирной материальной культуры практически не осталось, нападавшие вывезли все целое и неповрежденное. А вот людей хоронить не стали. Оглоданные и обклеванные кости белым хворостом лежали ближе к кустам, куда тела стаскивало зверье. Жутковато. Кастет говорил, что кости всегда остаются. Земля богатая, идеально голодные хищники не встречаются. Сушняк звери не грызут. Тем страшней итог. «Будем надеяться, что женщин и детей увели с собой», — вздохнул многое повидавший на индо-пакистанских войнах Батсингх. «Быстренько смотрим избы на признаки нападавших и уходим дальше», — приказал я. «Начали!» Потратив еще 15 минут, мы поняли, что нифига не знаем о местных раскладах. Хрен тут что определишь. Единственное, место известно. Может, по слухам, в дальнейшем раскопаем мрачную историю. А что, это убитое селение вполне может быть еще одним фактором, почему люди не стоят в каньоне. Плохая репутация у дороги, кровавая. Плохие тут места, скажу я вам, дикие тут земли. Правильно штабом рассвет запланирован. Первобытный беспредел. Из арабов такие привычки вышибли, вот и из аборигенов саванны будем вышибать. И стратегия выбрана правильная. Не ставить по цепочке свои блоки, забившись под мешки с песком и бетонные плиты, а поставить на трассе ее величество экономику. Это уже второй этап рассвета, организационно-коммерческий. Штаб решил, что 4 опорных точек с крепкими поселками, трактирами или заправками пока хватит. Там и встанут союзные главари тейпов. Вот пусть и усмиряют оставшихся дурных, если таковые останутся после силовой фазы, получив такой бизнес и доступ к безопасной магистрали. Ни один вменяемый вождь ништяка не упустит, пасть порвет за попытки помешать. Но будет и еще один смотритель за трассой, а заодно и за вождями в опорках. Шериф магистрали или дорожный шериф. На эту роль выбран бывший пакистанский полицейский, активно сотрудничающий с замком с самого начала всей этой эпопеи. В его ведении будет поддержание правопорядка по всему протяжению Пакистанки до поста Нью-Дели, а это без малого вся трасса, объект совершенно стратегический. Сотников его никому отдавать не собирается. Интересный способ, если учесть, что расстановка граждан анклава по дороге вообще не планируется. Все на самообеспечении, так сказать. Только временные блоки на 1-2 месяца, так штаб планировал. Гражданство России первично получит лишь трасс-шериф, а вот налоги будут у всех. Новая модель, хотя ничто не ново в подлунном мире. «Эфир, эфир!» — вызывает тунгус. «Эфир, зараза, будь человеком, ответь!» Я уже устал бубнить, а все никак, одно шипение. И ведь передачи не слышу, а у Ватикова станции мощные, антенны солидные. Подошел Джай, сочувственно посмотрел, но не спросил. Видит, что я уже на взводе. Мы стоим на окраине того самого разгромленного селения. Отошли чуть дальше и встали на обед. Давно пора, проголодались. Пока Зики колдует над приготовлением похлебки из подстреленной собственноручно цесарки, я решил узнать первые новости и оперативную обстановку вообще. «Эфир, эфир, вызывает тунгус!» Джай не выдержал. Отошел к выносной антенне, потом посмотрел рацию. «Че ты?» Не отвечая, индус выключил все, что-то подоткнул, переключил, запустил. «Пробуй». «Откуда у него практика работы с нашими радиостанциями?» Сразу послышались обрывки переговоров. На этой, не основной частоте, кроме нас, оказывается, еще кто-то работает. Много сегодня онлайн-абонентов в диких землях, однако. Эфир, ответь Тунгусу, прием! Эфир на связи, слышу хорошо. Привет, Федя, ты где, прием? Пошла мазута. Я коротко доложил об итогах, обозначил примерное местонахождение. Работаем, Тунгус, работаем. Сейчас еще один пост тебя послушает, пеленг возьмем, прикинем, где ты. Потом я начал принимать свежие фронтовые новости. Их было очень много, как и самых разных событий. Операция «Рассвет» идет полным ходом. Джай стоял рядом и тоже слушал, понимая лишь частично. Даже не знаю, втыкается он хотя бы в основное. Фразы рваные, короткие, часто жаргонные или ассоциативные. Полевой эфир не трибуна. Но тут прибежала Зики, взволнованная, в руке поварешка. И передник поверх камуфла. Вот что значит культура. Анекдот, пародия. Очно явилась. Гарнитуры в группе отключены, батареи не вечные. Так на основной не хватит. Чуваки, там кошка пришла. Че, большая? Не отрываясь от рации, спросил я. Я думаю, да. С вызовом продолжила Зики. Вас это не волнует, парни? Ну так пальни по ней, какие проблемы? Юра в это время рассказывал мне про рождение названия Санта-Барбара. «Вы тут с ума сошли?» — крикнула подруга. «Там лев бродит, а они замерли. Мужчина тут есть?» Мы с Джаем стали нарочито оглядываться, поднимать брови. Прикалываться так прикалываться. «Какой? Не видим!» «Сволочи! Большой лев?» — поинтересовался я. «Здоровый?» «Ну, не очень», — призналась паникерша. «Худой какой-то, облезлый». «Голоден, наверное», — понимающе отреагировал индус. «Пошли, посмотрим». Пока я слушал явно перевозбужденного Ватякова, лишь изредка успевая вставлять уточняющие вопросы, перезревший львиный вопрос, похоже, решился. Неподалеку простучали две автоматные очереди. «Тунгус, что там у вас?» — встревожился Ватяков. «Да львы тут бродят, понимаешь». К моменту получения всей нужной мне информации, полному уточнению задач и завершения связи, воины степей явились с докладом. Убивать не стали, отогнали подальше. В степь ушел. «Хорошо, что в группе все-таки нашелся мужчина», — значительно пробурчала Зики. «Ладно, командир, сейчас принесу, тогда и расскажешь». За обедом я довел до личного состава текущую ситуацию. Две опорки уже стоят. Эта часть зачищена, можно сказать. Именно сейчас начался этап плотных огневых контактов. Но, как говорит Юра, проходить стало парадоксальным образом проще. Люди набрали опыт, поняли тактические мелочи, распознали повадки и привычки противника. Кстати, первые раненые появились на условно спокойном участке магистрали. Серьезный бой шел на 115-м километре. Теперь наши воюют еще дальше. Уперлись пока, противника много. Теперь там сталкеры что-то затевают. А вообще все ждут авиации. Ударная поддержка с воздуха, осуществляемая экипажем Пайпера, оказалась очень эффективным средством. Новых ранений пока нет, но уже есть убитый, Леха Зорин, боец второго взвода, снайпер снял. И один бельгиец тяжело ранен, его подстрелили на той же 115-й отметке. Видите, как там горячо? Короче, нам стоит поторапливаться, к холмам нужно выйти к 17 часам. Я посмотрел на часы, напарники тоже. По длине плеча Пайперу туда теоретически топлива хватает, как я понял. Но это без учета необходимости доразведки на месте и боевого маневрирования. Так что мы там будем по-настоящему нужны. Особенно, если эффективно сработаем. Сработаем! Ни на секунду не усомнился спокойный индус. Ленни, дорогая, а ведь я не откажусь от добавки. Цесарка птица жесткая. Долго ее разваривать времени нет, поэтому я сразу посоветовал подруге искрошить мясо в мелкую сечку. Фыркнула, но послушалась. И шорпа вышла что надо, главное горячее. Раз в сутки суп должен быть в желудке. Сильфида, осторожно держа чайник, разлила кофе. Там опять этот драный Симба пришел. И что? Скелет этой суперкурицы доедает. Бросила зверю. Обживаемся в степи дикой, как я посмотрю. А деревню нужно срочно восстанавливать и заселять нормальными людьми. Здесь путь на балаклаву. Хорошо иметь в тылах уютную ячейку цивилизации. Перед началом движения на равнину, а здесь граница предгорий, Мы все вместе осмотрели округу. Вскоре Джай в своем секторе наблюдения заметил табунок зебр, чему мы с Сильфидой сразу поверить не смогли, уставились в бинокли. Точно. Ленни кинулась фотографировать экзотику, сказав: «Представляю, как возбудится господин Гольдбрейх, увидев эти фото. Мой бог, коллеги, необходима срочная экспедиция, наблюдение и отлов, это же квагги! Я сам поеду туда, это же единственные зебры, поддававшиеся одомашниванию и перебитые в конце 19 века!» «А ты откуда это знаешь, про квагги?» «Ты что, чувак, не читал в детстве Майн Рида?» «Читал. Я вообще сейчас чувствую себя перенесенным не на платформу смотрящих, а на берега Оранжевой и Лимпопо во времена великих открытий и путешествий Ливингстона и Стэнли. Участок саванны до холмов группа проходила на скорости, осмелюсь так заявить. Мы разгонялись порой до 40 километров, а уж больше никак не получается. Трясет зверски, под колеса постоянно попадают какие-то мелкие препятствия. Еще не хватало кому из группы сверзиться и запросить эвакуации. Почему за своей дорогой не следите, басмачи? Местность вокруг была плоская, ровная, видно далеко, никого не видно, отчего бы не поторопиться. На подходе к цели, когда возвышенностью, а это были действительно холмы метров до 30, а не халтурные вздутия поднятия в 1-2 метра высотой, уже показались на горизонте, я опять связался с Санта-Барбарой. «У нас еще один 200-й, француз», — первым делом сообщил встревоженный Ватиков. «Один из лафликов сбоку достали. Не заметили парни стрелка. И трое наших ранены. Одного увезли, остальные пока отказались. Прикинь, воюют». «Черт возьми, уже две потери. Да и ранения могут подкинуть впоследствии горьких новостей. Группы Гоблина и Эриха тоже подходят к цели. Они на твоей стороне дороги, между вами всего километров 8. Сейчас еще раз будем пеллингами уточнять. Так что можешь общаться по носимой станции. Там, думаю, прострелит. Попробуй на всякий случай». Колонна на дороге, на подходе развернуться в линию взводов. «Связь держи с броней. Бероев теперь там. Локалку там не видишь?» «Нет, не вижу пока». «А Гриша где?» «С тяжелыми он пойдет. С левого фланга ударит. На север духов пропускать нельзя, там кусты сплошные. Выход к озеру, разливы, заросли тугаев каких-то. В общем, нельзя, уйти могут. Разведданные доноси сразу и по принадлежности. Сам там решай, что вперед гоблину, а что майору». «Что союзники?» «Знаешь же, индусов немного, потрепанные они. Здесь они мало что решают. Работает шанхайский экспедиционный корпус. Так ребята нормально пашут. Продвигаются. Им тоже чуть-чуть осталось. От дороги 10 километров, но там заслон стоит». Мотоциклы пришлось оставить. Остаток пути мы шли по низине между холмами, без всякой дороги. Она кончилась недавно. Ей в Пакистанку, нам к холмам. Больше рисковать нельзя, услышат, засекут. Шли спокойно. Ребята уже умеют двигаться правильно, а зарослей тут хватает. А вот под холмами, с западной стороны, лысяк. Не кустика, хотя холмики тоже есть. Однозначно, с той стороны сюда запросто не рванешь, погасят. А нам можно. Подойдем, причем достаточно близко. На последней остановке, разглядывая холмы в бинокль, мы с Джаем, не сговариваясь, предположили, что басмачи фланговый заслон с нашей стороны не выставят. Для появления противника отсюда в их представлении не может быть никаких предпосылок. Им ведь весь сектор перед собой виден, почти на 140 градусов, как на ладони. Максимум, что может быть, так это наблюдатель, совмещающий догляд еще и за флангом. Ибо народу у них никак не батальон, каждый стрелок дорог. О, выстрел со стороны нашего интереса. Посмотрели еще раз, прикинули. Подойдя скрыто к заранее выбранной вершинке, мы легли, поползали ужами, как положено, расположились между кустами в ряд. Я посмотрел внимательно, представил, как это выглядит со стороны, чуть передвинул Джая. Ветер сносил серые тучи к океану, расчищая небо. Отлично, теперь садящееся солнце будет слепить глаза, если задержимся. Но пока светило нам помогает. Наблюдаем, ищем, считаем. Все замерли, начав изучать позицию противника. Через полчаса картина более-менее прояснилась. Броня Тунгусу. Давно мне так никто не радовался. Давно. Федя, родной, по крупнику первым делом разберись. Я колонну держу за 3 километра. Задницей чувствую, что у них есть. Понял, Руслан? Ты пока ориентир прими. Какой? То-то из опытных да мудрых в отряде басмачей имеется. За спиной у них ни единого заметного ориентира. Никаких привязок по рации не дашь. Такого мы не ожидали, обычно всегда что-то приметишь. И поблизости выделяющегося объекта нет, чтобы в метрах указать. Холмы матричные, волной. Дальше отмерять шаманство. Ничего ты так не укажешь. А всяких былых GPS-ов у нас нет, не дали нам учителя спутников над головой. Или дали, да не те, свои. Сигнал ловите, световой. Какой? Зеркалом обозначусь, какой же еще? Вот от меня западнее 350, их позиции будет. Через 5 минут готовьтесь там. И ракету пустите над собой, чтобы я хорошо увидел головную. Принял, Федя? Я специально дал время, чтобы наблюдатели схватились за стереотрубы и бинокли, приготовили блокноты. Достав из станкового рюкзачка небольшое круглое зеркало, да не металлическое полированное, а настоящее, идеально гладкое, я посмотрел на часы, увидел подъем зеленой ракеты, поймал солнце и направил на наблюдателей. И ждал. Неизбежное дрожание руки и так разбросают луч к остальным. Тунгус, сигнал приняли, засечку сделали. Принял. Крупный есть, ДШК, с северной стороны фланга, ближе к дороге. Вижу неплохо, замаскирован в кустах. Бойцы не меньше 2 десятков, автоматов пока 3, старые калаши. У остальных винты Ли Энфилд 1908 года. Оружейку свою нашли гады. Даже по рации было слышно, как Бероев скрипнул зубами. Ладно, справимся, слушай сюда. Оказывается, самолета не будет. На последнем вылете Эльза чуть не задела крылом землю. Все, вымоталась девчонка. И Бероев волевым решением авианалеты прекратил. Демченко ревет, но сидит на ВПП. Понял. Вы шумните в них через 15 минут, а мы постараемся сработать по максимуму. Гоблин броне. Тунгус, слышу вас. Эй, Федя, брателло, рад видеть вас на стрелке. Мы тоже почти на позиции. Я оставил майору возможность задать вопрос. «Далеко от них, Миша?» «Еще бы подойти надо, метров на 700. Ползем, как тараканы». 700 — это предел. Дальше уже и носа не высунешь. Одна травка мелкая. Сталкеры заходят низом, почти точно с запада. Дорога здесь делает S-образный изгиб и входит в развал между холмами северо-запада. Там и стоит колонна. А вот мы с юга, и потому сможем быть наиболее опасными. «Принял, ребята! Через 15 минут начинаем!» «Гоблин, после шума можешь работать сразу же, нам уже нельзя будет. Слишком близко. Нарвемся, если оплошаю». «Не оплошаешь, Федя», — успокоил меня Сомов. «Ты не оплошаешь. Давай по деталям». «Ага, потрясывает, однако». «Ух, волнуюсь!» Быстро рассказав своим задачи, я цели распределять не стал. Индус просто не сможет на такой скорости... Бить гарантированно на ноль. Лишь порядок поражения определил. Его задача — следить за моими целями и результатами. Оптику Джаю пришлось прикрутить. И добирать подранков. С Ленни еще проще. Стрельба вообще не ее дело. Зикки будет наблюдать за подходами и общей картиной. Нам только встречной группы не хватало. Ровно через 1/4 часа на позицию врага налетел огневой шквал. В самом импотентском варианте. Источники пулеметания стоят далеко. Все летает как попало, грохоту маловато. Бабах! С недолетом в 100 метров взорвался снаряд 45-ки. Это уже красиво, шумно. Впрочем, я ничего этого уже не замечал. С первым выстрелом нашего ДШК начал работать. И, о чудо, вся трясучка сразу исчезла, пространство словно замерло, все стало контрастней, хотя выступившие на лбу капли реально мешали. Бам! Оператор ДШК схватился за бок, осел. Панк, наблюдатель рядом с ним, вдруг не хуже умеет, рухнул уже тихим, сказалась поправка. Перенос, вдох, выдох, тяга, бабах, еще один снаряд из пушки разорвался, чуть ближе, в низинку угодил. Такие не опасны. Да, на этой дистанции много из нашей пушечки не постреляешь. Банг! Показалось, что он из умеющих отдавать приказы. Начал оглядываться по сторонам, заподозрил и упал. Панк! Автоматчик уронил голову. Банг!